Он всегда был немножко раздражен и начинал кричать на людей. И несчастный Батвик сейчас только боязливо посматривал на него. «Хейхоу, не такая уж и редкая фамилия, полковник!» Отважился он возразить. «Хейхо, поднимай парус!» – прогремел Лео, глядя на Батвика так, словно перед ним было пустое место. «Не верю я в это. Когда вы будете в моем возрасте, Батвик, у вас пройдет склонность к шуточкам. Мы живем в серьезные времена, друг мой, очень серьезные». От незаслуженной обиды Батвик залился краской до ушей, но сдержался и только насупился. Смешной эпизод, но подозреваю, что благодаря ему Лео по сей день считает Батвика ослом, склонным к идиотским шуткам, что, несомненно, достойно сожаления, потому что более серьезного человека не найдешь, пожалуй, во всем мире. Тогда меня, однако, больше занимали сведения, чем их источник, так что я снова обернулся к Кингстону. Помните того странного старикана в цилиндре, который хныкал платок с траурной каймой на тех похоронах у вас зимою? – спросил я. – Это и есть Хейхоу. Он недоуменно заморгал. – На похоронах Питерса? – Нет, что-то не помню. Не совсем обычная девушка там была, это верно, а... Он умолк, и в его глазах появилось взволнованное выражение. «Послушайте», — начал он. Сейчас все смотрели на него, так что он вовсе растерялся и перевел разговор на другую тему. Лишь немного позже он наклонился ко мне. «Знаете, я таки вспомнил его», — сказал он с мальчишеским пылом. «Есть тут кое-что, что могло бы пригодиться. Если не возражаете, поговорим об этом после ужина. Вы этого Питерса знали не очень хорошо, правда?» «Чтобы очень, так нет», — ответил я осторожно. «Нехороший это был человек», — заметил он и совсем тихо добавил. «Мне кажется, я кое-что соображаю. Только пока я еще не могу вам ничего сказать». Наши взгляды встретились, и я снова почувствовал к нему симпатию. «Мне нравится охотничья страсть». Без нее охота была бы просто хладнокровным убийством. Удобного случая поговорить сразу после ужина у нас, однако, не представилось, потому что уже за портвейном пришел ведущий следствие инспектор, и Лео, извинившись, вышел. Мы с Кингстоном остались наедине с Батвиком, и работы у нас оказалось полной руки. Как выяснилось, им владела страсть к модернизации. Он резко выступал против негигиеничности деревянных домишек и утверждал, что средний деревенский житель понятия не имеет о культуре и что это положение следует исправить. При этом было ясно, что он понятия не имеет ни о деревянных домишках, ни о среднем деревенском жителе, который, как знает каждый, живший в деревне, вообще не существует. Мы как раз пытались убедить его, что суть деревенской жизни именно в том и заключается, что в таком максимально распыленном обществе каждый может жить по-своему, не мешая соседям, когда вошел Пеппер и попросил меня зайти в кабинет Лео. Я направился в красивую старинную комнату на втором этаже, где Лео с одинаковым энтузиазмом пишет и чистит свои ружья, и нашел его сидящим за письменным столом. Напротив него, с удовольствием потягивая виски, сидел очень симпатичный парень. Лео представил его. «Инспектор Пасси Кэмпион. Способный офицер. С самого утра за работой». Пасси понравился мне с первого взгляда. Да он и любому бы понравился. У него была долговязая, неуклюжая фигура и чуть комичное лицо. Из тех, которые сразу же обезоруживают и вызывают симпатию. К Лео Пасси явно относился со смесью иронии, любви и уважения. Отношения, на котором основывается сотрудничество между начальником и подчиненным во всей сельской Англии. Когда я вошел, вид у обоих был довольно взволнованный. Сначала я решил было, что все дело в том, что убийство близко касается их, произойдя, так сказать, на их заднем дворе. Но, как выяснилось, все обстояло гораздо хуже. «Странная штука, Кэмпион», — сказал Лео, когда Пеппер затворил за собой дверь. «Не знаю права, что и думать. Тут Пасси утверждает всякие странные вещи, а ведь он мой лучший сотрудник. Я на него всегда и во всем полагаюсь». Я посмотрел на инспектора. Выглядел он гордым, словно сеттер, неожиданно притащивший в зубах утконоса. Я промолчал, и Лео дал Пасси знак продолжать. Тот улыбнулся мне с извиняющимся видом. «Чего-то я тут не могу понять, мистер Кэмпион», — сказал он своим глубоким, мягким голосом. «Так вроде где-то мы сделали ошибку, а вот где, понятия не имею. У нас целый день было полно работы. Допрашивали всех, кого только могли. А теперь все ответы у нас, так сказать, собраны вместе». «И ни у кого, кроме сэра Лео, нет порядочного алиби», — произнес я с сочувствием. «Я это знаю». «Не то, сэр!» Пасси не возмутился, что я перебил его. Скорее даже обрадовался. У него врожденный вкус к драматическим поворотам событий. «Совсем не то, сэр. У каждого есть алиби. И отличное алиби. Слуги обедали, когда случилось это... несчастье. Там были все, даже тот мальчишка, помощник садовника. Все остальные находились в салоне либо в прилегающем к нему баре. И показания каждого подтверждаются словами еще, по крайней мере, двух или трех других. Никого чужого в доме не было. Вы понимаете, что я хочу сказать, сэр? Все джентльмены, посетившие сегодня утром мисс Беллью, явились, так сказать, с одной целью. Ни один из них не мог отлучиться и сделать это, если только...» Он замолчал и покраснел, как пион. «Если только что?» — с тревогой переспросил Лео. «Да говорите же, не церемоньтесь, здесь все свои. Если что?» Пасси проглотил слюну. «Если только, прошу прощения, все остальные не знали об этом», — сказал он и опустил голову.